Глава 33. Вечером перед балом Ева ловила себя на том, что постоянно бросает взгляд на окно спальни. Ей все казалось, что сейчас раздастся знакомый стук в окно, и Грайнер, как когда-то на курорте, появится за стеклом. Залезет к ней, чтобы поговорить накануне ответственного события или просто, чтобы увидеться с ней без свидетелей. Разумом Ева понимала, что этого не может быть. Вернее, что это очень маловероятно. Это сказка, мечта, которая не сбывается. И, конечно, этого не произошло. Она поужинала с Бармиасом, он нежно целовал ее перед сном. С тех пор, как они вместе выгулили драконицу, она не возражала против поцелуев со старшим принцем. Разве что ворчала иной раз, намекая, что ей все это не очень нравится. А вот Еве, в принципе, нравилось. Она привыкла к надежным прикосновениям Бармиаса, к его жаркой, но в чем-то спокойной нежности. К тому же у нее есть опора в лице опытного порядочного Бармиаса. Так что мнением драконицы сейчас можно было пренебречь. С Бармиасом было иногда скучновато, как и предсказывал Грайнер. Зато очень хорошо и спокойно. По крайней мере, Ева убеждала себя в этом. Ей нужно было верить в это, чтобы первая брачная ночь не преподнесла им неприятных сюрпризов. Но сюрприз ждал ее намного раньше. На следующее утро, когда Ева уже делала последнюю примерку бального наряда, Бармиас как раз уехал в гарнизон, чтобы закончить все дела до вечера. «Ваша милость!» – торжественно заявил дворецкий, а Ева как-то сразу ощутила тревогу. «К вам ее высочество, принцесса Вериана Морецкая, с визитом!» «Что-что, Крайт?» Ева не сразу поверила своим ушам. «Принцесса Вериана Морецкая просит принять ее, несмотря на неожиданность своего визита!» С укором повторил Крайт. «Ваш милость, я бы рекомендовал принять, причем в лучшей голубой гостиной!» «Разумеется, Крайт. Проводите принцессу, распорядитесь, чтобы приготовили прохладительные напитки и сладости. Я буду через пару минут». А сердце громко забилось. Вот ведь Вериана. Интересно, что ей понадобилось? Оставалось надеяться, что она всего лишь желает познакомиться с коллегой, с невестой другого принца Андиора. Может быть, подружиться с ней и заручиться поддержкой? Лишь бы это было так. Ева прошлась перед зеркалом, в очередной раз убедившись, что ее жесты никак не напоминают движение 12-летней девочки, которую знала Вериана. И все же. Лично сама Ева себя узнала бы. «Ах, милая маркиза!» Вериана, широко улыбаясь, устремилась к Еве, как только та вошла в голубую гостиную. По правилам этикета Вериана пока что была выше по положению, и Ева не должна была обращаться к ней первой. Видимо, принцесса решила облегчить задачу хозяйки дома, не создавать неудобную паузу при встрече. Ева сделала едва уловимый книксон, как положено, и улыбнулась в ответ, краем глаза разглядывая подругу детства. Вериана почти не изменилась. Она ведь была старше Евы, и когда они расстались, ей было уже 16 лет. Уже тогда Вериана поражала красотой и изысканностью манер. С тех пор мало что изменилось. Лишь фигура принцессы потеряла юношескую худобу, стала шикарной, с прекрасными формами, которые оттеняла тончайшая талия. Золотистые волосы все так же сверкали, стоило лишь на них упасть лучику солнца из окна, а лицо поражало благородством в сочетании с нежностью. Вериана всегда выглядела как настоящая принцесса из сказки, и это никак не изменилось. Впрочем, Ева в своем гриме не отставала от нее. Да и ее кровь на самом деле была столь же благородной. «Я так рада, что успела заехать к вам. Признаюсь, мне не терпелось познакомиться с невестой принца Бармиаса. Ведь, должно быть, наши свадьбы будут почти подряд. Мы много времени будем проводить вместе. Сейчас мы можем познакомиться лучше, чем на этом большом балу». Немного наигранно щебетала Вериана. Она подошла к Еве и радушно взяла ее за руку ладонью в тонкой белой перчатке. Ева вздрогнула. Конечно, она знала это касание. Помнила его. Когда Вериана была в хорошем настроении, она очень благоволила Еве, и нередко делала так же. «Безмерно рада вашему визиту, ваше высочество», — вежливо ответила Ева. «Прошу, мы можем немного освежиться, прежде чем суета перед балом охватит нас». Ева указала на столик с напитками и угощением. «Вы по-настоящему радушны», — широко улыбнулась Вериана. «Несмотря на то, что я свалилась, как снег на голову». «Ну что вы, я тоже очень рада, что у нас есть возможность познакомиться сейчас», — парировала Ева, внутренне морщась от всего этого лицемерия. «А ведь все могло бы быть не так», — подумалось ей. «Вериана ведь не чудовище, и когда-то была Еве какой-никакой подругой. Если бы не обстоятельства, они могли бы сесть за этот столик и смеяться, вспоминая совместные детские проделки. Могли бы повспоминать, как Грайнер дергал Вериану за шлейф». Грайнер. Вот женщина, на которой он женится. Что же? Ева опустила взгляд и устроилась за столиком напротив Верианы. Страх, что принцесса ее узнает, как-то отступил на задний план. Вериана приехала посмотреть на будущую королеву. На ту, кто, возможно, занял ее место. Хотя неприязнь в глазах Верианы она не увидела. Принцесса смотрела оценивающе, явно замечая все детали внешности и наряда Евы, но без неприязни. «А вы красавица», — улыбнулась принцесса спустя пару минут молчания. «Старшему принцу очень повезло с невестой, признаюсь я». Вериана замолчала, потом прямо поглядела на Еву. «А давайте на чистоту, Ева. Вы ведь позволите мне так вас называть? Сколько вам лет?» «Ах да, 20, я слышала. Я немного постарше, думаю, это будет допустимо?» «Я всегда рада прямому разговору», — ответила Ева, ощутив предательский внутренний трепет. Впрочем, когда встреча состоялась и во взгляде Верианы не проскользнуло узнавание, Ева больше не испытывала такой уж тревоги. Даже хорошо, что нахальная принцесса приехала сейчас. Так у Евы будет меньше поводов волноваться на балу. «Что же? Раз мы обе предпочитаем прямой стиль общения», уже нормальным тоном, без всякого светского щебетания, произнесла Вериана. «Хочу сказать, что я приехала успокоить и заверить вас. Ведь, должно быть, вы и слышали, что меня прочили в невесты принца Бармиаса». «Признаюсь, мне доводилось слышать подобное», — кивнула Ева. «Для меня не секрет, что принц Грайнер отправился встречать меня, когда стало понятно, что принц Бармиас уже выбрал невесту. Вам, Ева, могло прийти в голову, что я чувствую себя отвергнутой, что вы как бы заняли мое место. Ведь жена принца Бармиаса однажды станет королевой Андиора. И мне не хотелось бы, чтобы подобные подозрения стояли между нами». Вериана непринужденно откинулась на спинку кресла и с широкой улыбкой произнесла. «Так вот, Ева, спешу заверить вас, что меня все устраивает. Я не испытываю подобных чувств и не претендую на трон Андиора. А принц Бармиас интересует меня меньше всего. Грайнер меня полностью устраивает. Я также буду признательна, если вы столь же прямо обрисуете мне свое отношение к сложившемуся раскладу, который лично я нахожу весьма удачным, если, разумеется, вы следуете зову сердца или хотя бы радуетесь, что вытащили билет весьма счастливый для...» «Провинциальной маркизы», — усмехнулась про себя Ева. А Вериана все же не стала вслух указывать на формальную разность в их положении. Что ж, это было понятно. На это Ева не обиделась. Ведь в глазах общественности она вполне могла выглядеть как провинциальная маркиза, внезапно вытащившая самый счастливый билет – возможность стать королевой большого и сильного государства. Этакая Пепелюга, девушка из сказки, которая жила за мухрышкой, потом поехала на бал и привлекла внимание принца. И да, после ряда приключений стала королевой. Плохо было другое. И Ева невольно взяла злость. Даже не столь грусть, сколько злость. Из слов Верианы, если она нигде не лжет, следовало, что принцессу интересует Грайнер, что она искренне хочет за него замуж. Даже возможность стать королевой Андиора отходит на второй план. Впрочем, Ева помнила, что в юности развлечения да светская жизнь интересовали Вериану намного больше власти. «Ответите, Ева?» Немного напряженно переспросила Вериана. В ее глазах промелькнуло сомнение, и Ева выдохнула. справилась с замешательством и неприятным злым чувством. Злиться-то в сущности не на что. «Конечно, ваше высочество, отвечу». Она прямо посмотрела на бывшую подругу. «Могу сказать лишь одно. Меня тоже устраивает создавшееся положение». «Прекрасно», — рассмеялась Вериана. «Впрочем, я и не сомневалась в этом. Что же, Ева, послушайте, в таком случае я предлагаю вам дружбу, знаете?» Она искоса поглядела на Еву. «Мне все равно, если в принце Бармиасе вас интересует лишь корона. И я не осужу вас за это. Разумеется, такие мысли могут возникнуть у представителей прессы». Мягко встряла Ева на паузе, созданной принцессой. «Но преимущество, что создает союз с принцем, интересует меня намного меньше его самого». «Поверю вам. Хотя мне не понять этого», — снова рассмеялась Вериана. «Ведь у вас такая разница в возрасте и... Впрочем, неважно. Я рада, Ева, что мы поняли друг друга. Называйте меня Верианой, и давайте будем союзницами при дворе старого Фрайгира, раз уж нам нечего делить, что очень радует. И мне будет приятно дружить с тобой. Знаешь, когда-то у меня была подруга, чуть младше меня, твоего возраста, полагаю. Ее тоже звали Евой. Поразительно, жизнь словно сделала круг. Я снова встретила девушку, чем-то похожую на нее и с тем же именем. Родители называли меня Таурина. Можно сказать, что это мое настоящее имя. Просто мне всегда больше нравилась Евелина. Улыбнулась Ева, скрывая охватившее ее волнение. В любом случае для меня ты будешь Евой. Ах, как замечательно мы поговорили. Кстати, скажи мне, Ева, принц Бармиас хотя бы умеет танцевать? Ведь сегодня вечером на балу я должна буду подарить ему один танец. Как и ты моему элегантному Грайнеру. А то слышала, твой принц слишком занят в гарнизоне. «Ну и змеёй ты стала», — подумала Ева, хотя, кроме легкого превосходства и некоторых слишком откровенных шуток, сейчас Вериану не в чем было обвинить. «Принц Бармиас в равной степени владеет и воинским искусством, и искусством светских увеселений», — парировала Ева. «Слухи о его нелюдимости сильно преувеличены, равно как преувеличены слухи о коварстве младшего принца Грайнера. Впрочем, тут вам лучше знать Вериана». «Прошу на «ты», мы ведь становимся подружками. Как неудобно будет, если каждый раз ты будешь называть меня на «вы». Очень рада, что воин умеет танцевать, ведь у меня будут шикарные туфельки. Право слово, Ева, ты действительно напоминаешь мне ту мою подругу. Она была такой же милой, честной, всегда вступала за близких ей людей. Причем очень корректно». Сердце Евы похолодело. «Что же она делает не так? Неужели Ева из прошлого Верианы столь очевидна в ней?» «И где же сейчас твоя прежняя подруга?» Словно бы небрежно, для поддержания беседы спросила она. «Ах, это такая грустная история. Ее родители подняли бунт против моего отца, погибли при штурме замка, а подругу отец посадил в какую-то тюрьму. Мне было так жаль ее, но потом она вроде бы сбежала. Если честно, думаю, ее давно нет в живых. Вместо нее у меня теперь будешь ты, Ева. Хорошо?» «Не уверена, что я смогу заменить именно ту твою подругу. Но я всегда к твоим услугам», — улыбнулась Ева. «Что же, пожалуй, нам обеим нужно спешить. Благодарю, милая Ева, за такой радушный прием. Ты скажешь мне имя кондитера, который присылает тебе такие восхитительные пирожные?» «Прекрасно. До встречи на балу. И надеюсь, твой принц действительно не отдавит мне ногу. За своего я ручаюсь. Он великолепно танцует. Не волнуйся». Ева шумно вдохнула и сжала кулаки, как только проводила Вериану. Проклятие. Ей действительно было нечего предъявить Вериане. И вроде бы у принцессы не закралось подозрений, что подружка из детства и Ева одно лицо. Ее вообще волнует что-то другое. Хотелось бы знать, что. Ведь вряд ли единственной целью визита было просто наладить отношения с возможной соперницей при дворе. И что это, Ева не понимала. К тому же своеобразное сочетание светского щебетания и мужской прямолинейности, которые теперь были присущи Вериане, почему-то очень сильно раздражали и оставляли неприятный осадок. А где-то в горле застыло ощущение подвоха. Вот не зря она боялась встречи с принцессой. Что-то не так. Вериана не узнала в ней Еву из прошлого, но может создать другие, тоже очень серьезные проблемы. Хотелось бы знать, какие. А еще легким ознобом проносились воспоминания о том страшном сне, где Вериана призвала Габбера, и он восстал из пепла. Действие во сне происходило на балу. А бал через несколько часов. Ева обессиленно села в кресло. И тут все словно бы отхлынуло. Все проблемы и страхи. На нее волной накатило осознание, что они с Грайнером тоже должны будут танцевать один танец. Возможно, он коснется ее последний раз в жизни. Ей нужно прожить это. Прожить, запомнить. Чтобы в ее памяти эти мгновения длились вечно. Глаза защипало от едкой, но странно светлой боли.